Извивающееся тело Меган рисовало сексуальную картину того, как сильно она наслаждалась этим. Гарри почти поднялся с кровати и вошел в нее, погрузив свое мужское достоинство в нее глубже, сильнее, быстрее. Ее стены напряглись вокруг него и отпустили Гарри. «Ао, детка, вот это да!» – выдохнула Меган. Разгоряченный и обеспокоенный марсианин сомкнулся вокруг него, зная, что он так близко, и прижал ее так же близко. Их тела соединились вместе в интенсивной, энергичной страсти. Гарри схватил Меган за ноги и проскользнул в нее до самого низа, полностью набив ее животом. «Ты ведь хочешь всего этого, не так ли?» – спросил Гарри. «Ты хочешь, чтобы я ехал быстрее? Ты хочешь, чтобы я пошел глубже? Тебе нравится мой член внутри твоей тугой мокрой киски, не так ли?» «Ну да, все да». Меган добралась до вершины горы, насколько это было связано с возбуждением, и Гарри вознаградил ее ответом, врезавшись в ее тело. Отбойный молоток ее тугой дырочки заставил все тело Меган достичь того самого пика удовольствия. Она прижалась к нему, тяжело дыша. Она точно знала, что сейчас произойдет, знала, что Гарри доведет ее до крайности. Меган сжала его бедра, и он вошел в нее так глубоко и так сильно, что она почти потеряла сознание от огромного удовольствия. «А-а-а!» Гарри улыбнулся, позволяя Меган растянуться вокруг него. Она сжала его и отпустила, дая его. Он мог сказать, что она жаждала его семени больше всего на свете, и Гарри намеревался дать его ей, в свое время, сразу после того, как позабавиться с этой сексуальной женщиной. Он повалил ее на кровать. Глубокое дыхание сексуальной марсианки участилось, когда она крепко прижалась к Гарри. Меган сжала его руку, и Гарри улыбнулся ей сверху вниз. Ее груди требовали, чтобы их сосали, и в следующий раз, когда он опустился вниз, он врезался в них лицом. Меган закрыла глаза. О, она начала любить, когда с ее грудью играют. Однако она кое-что узнала о себе. Чем больше росла ее грудь, тем более чувствительной она становилась. И Гарри набросился на них с такой силой, что она облила его кремом. Следующее, что она помнила, это то, что Гарри покинул ее. Она не могла справиться с этим, не имея своего супруга внутри. Однако она недолго оставалась одна. Гарри перевернул ее, так что Меган оказалась на четвереньках. Он коснулся ее твердой попки, как она полагала, некоторые люди называли это, заставляя ее просто дышать. Сзади все так же хорошо, как и спереди. Гарри пока не хотел портить Меган налом. А пока Гарри восхищался каждым изгибом ее попки и теснотой ее дырочки, он наклонился к ней и уткнулся лицом в ее щеки. Прямо перед тем, как выйти и схватить ее, ее задница находилась в идеальном положении, чтобы он мог схватить ее и погрузиться глубоко внутрь. Меган чуть не разорвала кровать пополам от своей похоти. Гарри воцарился над ней как раз вовремя и помешал ей уничтожить кровать, на которой они лежали. Гарри замедлил шаг, мучая ее. «Теперь у тебя есть контроль?» – спросил Гарри. «Да, извини», – сказала Меган. «Так и есть. Близко. Мы почти на месте, но я хочу, чтобы ты добрался туда первым». Учитывая то, что накопилось в ее теле, Меган не думала, что это будет слишком большой проблемой. Гарри касался ее всего, вызывая у Меган приступы сильного удовольствия и страсти. Пощипывание сосков, и Меган почти теряла себя в объятиях Гарри. Он вошел в нее, громкие шлепки его яйцехом разнеслись по комнате, тем быстрее он врезался в Меган. «Ближе», — сказал ей Гарри, — «ты тоже приближаешься». Глаза Меган закрылись, мысли Гарри о том, как сильно он наслаждался ее телом, сделали ее полностью влажной и готовой к восприятию. Она сжалась вокруг него, почти теряя себя в этом страстном движении. Гарри вонзился в нее еще глубже, его яйца с треском врезались в нее. Она что-то выкрикнула на каком-то странном гибриде марсианского и человеческого языков, и не только на английском. Она знала несколько языков, в том числе испанский и итальянский. Гарри протащил ее почти до самой кровати, прежде чем схватить за тугую попку. И тогда разум Меган почти рухнул с волнами удовольствия. Она крепче обняла Гарри и приняла семя своей поры, которое начало окрашивать ее стены быстрыми огненными потоками. Веревка за веревкой из семян хлынула в ее тело. Гарри добился освобождения, и Меган безмерно сжалась вокруг него. Это послало путь наслаждения через Гарри в ту же секунду, как он разрядился внутри нее. Она настроила свое тело так, чтобы получить как можно больше его спермы внутри себя, и это просто заставило Гарри Рама быстрее войти в нее. Он вышел из нее, и результаты оргазма потекли вниз по щели Миган. Гарри поцеловал ее в шею и улыбнулся. «Все еще со мной?» Миган повернулась с хитрой улыбкой, погладила его по животу и подышала на его мужское достоинство. Облизывание ее губ означало, что она все еще была с ним и все еще возбуждена. Всегда. Донна пересекла холл пентхауса, направляясь в комнату Гарри, чтобы проверить его. Сегодня была долгая ночь, поэтому Донна решила, что неплохо бы навестить Гарри и Миган. Миган не было в ее комнате. Чем дальше Донна шла по коридору, тем больше звуки стонов вдалеке привлекали ее внимание. Она ускорила внимание и открыла дверь. Она вошла в комнату как раз вовремя, чтобы увидеть, как Миган подпрыгивает вверх и вниз на Гарри обратном ковбойском стиле. Глаза Донны следили за продвижением ее сексуального, но невинного товарища по команде, подпрыгивая вверх и вниз на Гарри, чтобы оседлать его, как жеребца. Она сжала свою грудь, постанывая, принимая Гарри внутрь своего тела. Донна потерлась о свои джинсы, тепло, исходящее от тела амазонки, просто находясь так близко к этой сексуальной встрече, делала свирепого воина столь же возбужденным, как и ад. Ее соски торчали из-под майки, которую она носила. Она закрыла глаза, чувствуя себя чрезвычайно горячей и возбужденной от того, что происходило. Она едва могла поднять голову над водой. Миган откинулась назад, закрыв глаза и открыв рот в безошибочном блаженстве. В ту минуту, когда она и Гарри снова сошлись вместе, ее живот раздулся от семени, которое выстрелило в нее. Миган открыла глаза, чтобы увидеть Донну. «Привет», — небрежно заметила Донна, как будто она не наблюдала за тем, как ее товарищи по команде занимаются сексом прямо сейчас. Гарри отстранился от Миган и пересек комнату. Сок на его мужском теле соблазнил Донну пойти ему навстречу. Амазонка обвила руками шею Гарри и притянула его к себе в агрессивном поцелуе, сверкнув улыбкой в сторону Миган. Миган с интересом наблюдала за происходящим, сидя на краю кровати. Естественно, она знала, с кем из всех спит Гарри, но никогда не ожидала, что Донна придет сюда сегодня вечером, чтобы присоединиться к ним. Кроме того, она думала, что это было отчасти неизбежно по многим причинам. Несмотря на это, она откинулась на спинку кровати, наслаждаясь, наблюдая, как Гарри работает над телом Донны. Принцесса Амазонок горячо стонала с тонко замаскированным удовольствием, чем больше Гарри прикасался к ней. Гарри провел ее через всю комнату, полностью раздев Донну, а затем обвязал лассо вокруг нее. Сексуальное изображение Гарри, ведущего Донну через комнату, держа ее лассо, заставило Миган просто расплыться в ухмылке от уха до уха, когда эти двое проскользнули через комнату, чтобы присоединиться к ним. «Значит, ты была непослушной девочкой, наблюдая за нами?» «Да, папа», — сказала Донна. «Но я ничего не могу поделать, когда твой большой, мужественный член будет рядом. Я делаю некоторые сумасшедшие вещи, как будто я хочу отсосать прямо сейчас, когда твой новый друг смотрит. Ну, ты получишь награду за честность», — сказал Гарри. Донна опустилась на колени, взяла в рот толстый кусок мяса Гарри и принялась сосать его с невероятной силой. Соки, кружащиеся вокруг него, делали ее очень горячей, она могла пробовать их в течение многих дней. Как умирающая женщина, Донна смаковала вкус, исходящий от Гарри. Его пальцы запутались в ее темных волосах в ту же секунду, как он наклонился к ней. Миган с благоговейным трепетом наблюдала, как Донна вонзила ей в горло мощное копье Гарри. Она прижала палец к своему отверстию, уже хорошо обработанному Гарри, и расплылась в мягкой улыбке. Она опустила палец вниз и поиграла сама с собой. «Тебе нравится играть с собой, пока другая женщина сосет мой член?» — спросил Гарри у Миган. «О, да», — Миган подтвердила. Чтобы показать, как это хорошо, Миган глубоко засунула в нее второй палец. Донна вовсе не была хитрой в том, что она делала. Миган поняла, что ни на секунду не задумываясь, Донна хотела сделать постановку жесткого стержня сосания Гарри перед ней. Она получала удовольствие, трахаясь с Гарри, когда другие женщины смотрели, и Миган не собиралась лгать, что также звучало мучительно. «Хорошая девочка», — сказал Гарри. Донна всегда хотела доставить ему удовольствие, всегда хотела, чтобы ему было так хорошо. Амазонка обожала пресс своего возлюбленного, потирая его руками. Когда она закончила, Донна просунула руку ему между ног. Эти тяжелые шары взывали к Донне, дразня ее полностью. Донна обхватила его губами и отпустила, страстно желая его член, все вместе. Внезапно Гарри оттолкнулся и вывалил груз прямо в глотку принцессы Амазонок. Донна положила его руки на свое лицо, поощряя его трахать ее до самого конца. Вот что сделал Гарри, скользя и вырываясь из нее, втискивая столько себя в ее сладкий рот, сколько он мог бы сделать. Донна запечатала его и отпустила. Меган тоже пришла, с ее тела капал сет. Так много сочной зеленой кожи, на которую Гарри мог бы закрыть глаза. Он глубоко вошел в рот Донны и вытащил ее оттуда. «Донна, иди и угости Меган чем-нибудь хорошим», — сказал Гарри. «Да, папочка». Меган подняла бровь, но ничего не сказала. Донна поняла, что это было хорошо, что Меган была здесь, а не Уитни или Артемида, у которых был бы полевой день ее папы Кинка. Донна забралась на кровать и решила пощупать тело Меган. Возможности того, чем она могла наслаждаться, были так же безграничны, как и воображение Меган, поскольку она могла превратиться во что угодно. Донна знала, что Гарри воспользуется этим в полной мере, и она тоже. Она прижала руки к бедрам Меган и вдохнула ее запах. Меган закрыла глаза и наслаждалась тем, как рот Донны опускается к ее нижним губам, поглощая столько сока, сколько было в человеческих силах. Донна убедилась, что Меган поджала пальцы ног. Ни один из них не оставался в стороне от веселых времен в постели надолго. Гарри перевернулся, и тело Донны было открыто для него. Ее совершенное тело получило приятный переход, с пальцами Гарри, перемещающимися во всех местах над ней. Глаза амазонки затрепетали, закрываясь от прикосновений Гарри во всех нужных местах. Он сжал ее сосок сзади, и Донна просто вскрикнула от удовольствия, тем быстрее он прикоснулся к ней. «Я думаю, что теперь она хочет, чтобы я был внутри нее», — сказал Гарри. «Да, это так», — воскликнула Меган. Язык Донны глубоко вонзился в Меган, выкапывая семя из истекающей кровью киски марсианина. Марсианин погладил амазонку по волосам и заставил ее опуститься еще ниже. У них был очень свободный взгляд на секс друг с другом, и они могли сказать, что Гарри одобрил это. Гарри придвинулся ближе к Донне и также глубоко вошел в нее. Пульсирующее ощущение ее напряженных мышц заставило Гарри еще немного углубиться в нее. Он схватил Донну сзади, ее упругий зад оказался под его пальцами. Гарри еще глубже вошел в нее, его яйца обрушились на нее. Это идеальное тело амазонки требовало внимания. Каждый дюйм был гибким и готовым к тому, чтобы Гарри ухватился за него, пока он толкался в Донну. Донна прижалась к нему, стоны становились только сильнее, чем быстрее Гарри двигался внутри ее тела. Тугое трение ее сочной киски сжималось с каждым толчком. Небеса, Донна была в нем, вылизывая киску своего прекрасного товарища по команде, а также получая бурение Гарри сзади. Она съела несколько кисок за всю свою жизнь, но она бы оценила Меган довольно высоко там, что было высокой похвалой по мнению Донны. Ни одна часть твоего тела не находится вне досягаемости для тебя. Папа знает, что лучше для его маленькой девочки, не так ли? Донна прижалась к нему, ее влажная дырочка сомкнулась на Гарри, чтобы попытаться осушить его до последней капли. Она пыталась обеспечить равное внимание Гарри и Меган на протяжении всей этой встречи, но это было не самое легкое из возможных. Особенно с тем, как глубоко Гарри скользнул в нее, раскачиваясь взад и вперед. Эти шары угрожали покрыть ее изнутри всем, что у них было. Гарри чувствовал, как Донна постепенно приближается к освобождению. Она отодвинулась немного дальше и прижалась к Гарри. Так хорошо, так приятно чувствовать ее теплую киску рядом с собой. Гарри качнулся в ней, позволяя ее хорошенькому тугому телу прижаться к нему. Он не мог сдержаться, как бы сильно ему этого не хотелось. Он скользнул глубоко в плотную, сжимающую киску Донны. Обе прелестные дамы под Гарри подошли. Гарри ускорил свои толчки, двигаясь все глубже в Донну. Он вцепился в нее изо всех сил. «Кончай за меня», — сказал Гарри. Меган всхлипнула. Она действительно хотела большего от Гарри. Донна заполнила пустоту более чем красиво, и она была уверена, что некоторые из ее товарищей по команде сделают то же самое, когда Гарри решил включить их. Хотя, время было всем, и они позволили бы присоединиться в сделать время. Гарри засадил себя как можно глубже в Донну. Последний оргазм требовал, чтобы его сперма выстрелила глубоко в ее тело. Гарри сдерживался, его пальцы задевали зад Донны тем быстрее, чем быстрее он входил в ее тело. Он шлепнул ее по заднице, а затем вышел из нее. Еще раз. Донна зарылась в Меган, глубоко стонала и вдыхала сладкий персик марсианина. Стоны Меган смешались с ее собственными. О, Гарри отправил их обоих в спешку, просто находясь там. Они кричали все громче и громче, а Донна своими натянутыми стенами заставляла работать Гарри. Наконец, это удовольствие стало даже слишком большим для Гарри, чтобы справиться с ним. Он опустился на дно внутри Донны, похоронив свое теплое семя внутри нее. Освобождение, и Донна присоединяется к нему. Вместе с Миганком Минг по всему рту Донны нарисовал что-то замечательное для них всех. Гарри отпустил задницу Донны и позволил ей упасть на кровать. Она проглотила сок, который Миган выдавила ей в рот. «У меня есть идея», — сказала Миган. В глазах марсианина появился озорной блеск. Она пошевелилась, ее волосы стали темно-черными, глаза зелеными, а кожа похожей на обычную человеческую. Миган была похожа на сестру-близнеца Гарри, с красивой парой грудей, идущих к ней. Миган подошла к нему поближе. «Ммм, брат», — выдохнула Миган ему в ухо. «А как насчет того, чтобы хорошо провести время со своей сексуальной близняшкой?» Глаза Донны расширились, и она не могла поверить, что у невинной Миган тоже были некоторые причуды. Гарри начал думать, что Марс не получал ничего, кроме ситкомов и порнофильмов 1980-х годов через свои телевизионные сигналы. Как бы то ни было, Миган подошла и поцеловала Гарри в губы. Когда Миган перевоплотилась в форму, которая делала ее похожей на сестру-близнеца Гарри, стало жарко. Их языки боролись вместе за господство. Донна вдруг поняла, возможно, на секунду позже, чем следовало, что ее привязали к кровати собственным лассо и заставили смотреть на это. «О, это было жарко, не так ли? Ммм, я думаю, что ты будешь старшим братом, не так ли?» — спросила Миган, поглаживая большой толстый член Гарри и сжимая его в своих руках. «Клянусь, вы, девочки, будете причиной моей смерти». «Ну, смерть от оргазма – это приятный способ уйти», – сказал Миган, сжимая его инструмент. Она слизывала с него соки, сладкий вкус божественной амазонской киски будоражил Миган. Она выглядела такой разгоряченной, глядя на Гарри зелеными глазами, которые были идентичны его собственным, прихлебывая его, красиво и громко. Ее сексуальное лицо опустилось ему на колени, поглощая его своим ртом, своим совершенным божественным ртом. «Миган!» – простонал Гарри. Миган отстранилась от него и лизнула его член, как будто это был вкусный рожок мороженого. Она подвинулась и сверкнула улыбкой в сторону Донны. «О, как бы мне не нравился этот член внутри меня, у меня есть еще лучшая идея», – сказала Миган. «Почему бы тебе не отвязать эту амазонку от столбика кровати, чтобы она могла прийти и поиграть с нами? Я уверен, что она из тех странных девушек, которые хотели бы близнецов». Миган подползла к Донне и поцеловала ее в губы так крепко, что ей показалось, будто она вся горит. «А как насчет этого?» — спросила Миган. «Ты хочешь поиграть с тетей Миган?» Глаза Донны открылись и закрылись, все чувства в ее теле сосредоточились на чреслах, которые были очень чувствительны. Миган прижалась к ней. «А ты можешь вырасти?» «А ты можешь?» — спросила Донна. «А что я могу вырастить?» — спросила Миган. «Скажи мне, чего ты хочешь, или ты ничего не получишь». Миган может быть покорной Гарри, но она ничего не берет от других девочек, если она может помочь этому. Ее глаза сузились, когда она смотрела на Донну сверху вниз. «А ты можешь вырастить петуха?» — спросила Донна. «Ты хочешь, чтобы я засунул тебе член в глотку, пока Гарри будет ласкать тебя сзади?» — сладко спросила Миган. «Ты что, хочешь, чтобы тетя Миган душила тебя своим членом, пока твой папочка будет дрессировать тебя до тех пор, пока ты больше не выдержишь?» «Ну да», — закричала Донна. «Я хочу, чтобы ты трахнул меня в лицо, когда Гарри будет трахать меня сзади». Миган развязала Донну и закрыла глаза. Если быть честной, она была почти уверена, что могла бы получить мужские части правильно, учитывая, как она провела большую часть 6 часов, исследуя Гарри. Она положила свою промежность на лицо Донны и медленно вырастила пенис, толкая его полностью в горло Донны. Наблюдая, как Донна подавилась новым добавлением Миган, Гарри улыбнулся. Миган сжала свои соски, не сводя глаз с Гарри, когда она сделала это. Гарри встал позади Донны и осуществил другую часть ее мечты. Пока Миган набивала ей горло, Гарри собирался проделать еще одну дырку. Две дырочки на самом деле, с его мужским достоинством, скользящим глубоко в мокрую пещеру Донны, в то время как палец скользнул глубоко в ее задницу, он сморщился вокруг него. Донна усердно сосала, все ее дырочки доставляли удовольствие, в то же время зажигая огонь под амазонкой. Тот факт, что Миган превратилась в девочку, которая выглядела как близнец Гарри, только усиливал огонь, который она чувствовала. Ее чресла прижались к Гарри, чувствуя это, чувствуя удовольствие. «Да, малышка, это доставляет тебе удовольствие, не так ли?» – спросил Гарри. «По-моему, у нее рот полон на минуту», – сказала Меган. «Но я уверена, что это так, о, я уверена, что это так». Меган крепко зажмурилась. Ощущения от обладания членом были гораздо более разными, чем ощущения от обладания киской. Она была поражена самообладанием Гарри, потому что меньше чем через 5 минут она была готова потерять все в горле Донны. Амазонка орально ублажала ее, и этого было достаточно. Гарри, загоняя себя глубоко в амазонку сзади, просто добавил еще один слой к этому удовольствию. О, Меган ничего не могла поделать, она должна была потерять себя. Она выгрузилась из горла Донны, посылая ее вкусные соки прямо в рот. Донна закрыла глаза, разминая ягодицы Меган. Эта девушка была так прекрасна, как она слышала, как некоторые люди говорили в торговом центре на днях. Младшая принцесса амазонок до сих пор не понимала, что означает это слово. Гарри еще быстрее прижался к Донне, приближая ее к краю очень впечатляющей кульминации. Она сжалась вокруг него, прижимаясь своими теплыми и скользкими стенами к его вторгшемуся органу. Гарри прижался к ней, скользя все глубже и сильнее внутрь нее. Несмотря на то, что теплый рот Донны на мгновение стал вялым, он довольно хорошо справился с возвращением органа Меган к жизни. Она держалась всю дорогу, готовясь работать над ртом Донны как можно дольше. Она старалась не думать о том, что Гарри делает с великолепной принцессой, как бы ей этого хотелось. О, это просто сделало ее такой горячей, думая обо всех различных способах, которыми они исследовали свои новые отношения сегодня вечером. И все же, так много путей, которые были совершенно неисследованными, чтобы быть совершенно справедливыми. Звук того, как Гарри врезался в Меган, привлек ее внимание к нему и заставил ее выпустить сок. У нее не было необходимого контроля с этим конкретным инструментом. Донна отсосала по меньшей мере еще 3 порции у Меган, которая еще не совсем научилась контролировать пенис. Потирая своим товарищам по команде сексуальные бедра, получила необходимую реакцию от Донны. Нельзя было забыть о Гарри, который придвинул ее ближе, отодвинулся совсем ненадолго и позволил ей повиснуть, а затем довел ее до лучшего оргазма, чем когда-либо прежде. О, Донна никогда не чувствовала себя незаполненной, когда встречалась с Гарри. Все в нем было просто потрясающе. «Эта гадкая девчонка хочет получить мое семя», — сказал Гарри. «Тогда тебе лучше дать ей то, что она хочет», — выдохнула Меган. «Как вы контролируете ее, Урсилфин, ее рот? Так прекрасно». Меган выплеснула еще один заряд в горло Донны. Все ее тело сотрясалось от бесконечного удовольствия. Ее соски болели, требуя прикосновений. Нежная рука ласкала их и заставляла ее трепетать, несмотря на то, что Гарри был на другом конце комнаты. Наконец она пришла снова, и Донна тоже пришла. Это оставило Гарри, нагрузка в его яйцах требовала способности Гарри оставаться в вертикальном положении. У него был идеальный сосуд, чтобы опорожнить их, прежде чем начать заполнять заново. Гарри крепче сжал руку Донны и стал ее укачивать. Она пинг-понговала взад и вперед, толчок от Меган и толчок от Гарри, скользящего взад и вперед. Похоть, проходящая через ее тело, показывала, как сильно она любила это. Гарри отпустил все это, отдавшись в сжимающуюся киску Донны. Он наполнил ее еще одним грузом, который она с радостью приняла. Донна рухнула на кровать, слюни и сперма Меган стекали по углу ее лошади. Гарри, наконец, вышел из нее, наполнив ее своим семенем. Она была полна, и все же, Донна была уверена, что при должном стимуле она сможет найти место и для большего. Пусть тетя Меган это уберет. Две девушки поцеловались, и Меган высосала соки, которые она оставила в уголке рта Донны. Они отодвинулись друг от друга, и Меган не сводила глаз с Гарри. Она вернула свои гениталии в естественное состояние, хотя и сохранила форму сестры Гарри. Привязав Донну к столбику кровати, Меган присоединилась к нему и забралась к нему на колени. «Итак, где же были верные?» – выдохнула Меган. «Вот», – сказал Гарри. «Ммм», – сказала Меган. «Вопрос в том, нравятся ли тебе темные волосы или рыжие волосы?» Волосы Меган приняли каштановый оттенок. Ей понравилась реакция, которую вызвал Гарри. Она призналась, что вдохновилась одним из прошлых воспоминаний Гарри. Она опустилась на Гарри, ее грудь уперлась ей в лицо. Донна снова была поставлена в роль вуайериста, не способного доставить себе удовольствие. И все же она была совершенно согласна с этим, когда теперь уже рыжеволосая Меган поднялась и опустилась на тело Гарри. Ее вибрирующие зеленые глаза, идеально подходящие для Гарри, опускались на него, когда он играл с ее грудью и задницей. Они весело провели время, когда взошло солнце, в прекрасное воскресное утро. Коллективный трекер. Павер Гирл, Карин, Цитлин Фаерчилд, Лаислане, Сад Грант, Чешире, Яде, Блацк Цанары, Динах, Вандергирл, Донна, Вандерваман, Диана М. Ганн. Глава 31. Глава 31. Это Кэт Грант, которая привезла вам репортаж об историческом саммите лидеров Северной и Южной Уэльса. Сегодняшний день может стать первым шагом на пути к исторической дипломатии, поскольку напряженность между этими двумя странами была разделена на протяжении большей части последних 50 лет. С минуты на минуту прибудет специальный арбитр, чтобы поручить мирный договор. Кот Грант стоял снаружи и ждал, когда прибудет арбитр. Истинно красная стрела наблюдала за происходящим, и ее лицо все больше хмурилось. И арбитр может быть в мгновение ока убит, и такое нападение приведет обе страны к еще одной войне, сказала она. Кстати, ты хоть представляешь, кого я должен защищать? К сожалению, нет, прокомментировал голос в ухе Тей. Это довольно охраняемая тайна. И прежде чем вы спросили, Лига тоже не знает, или если они знают, они не говорят мне. А это значит, что никто не сказал зеленой стреле, даже если они знали, а он не сказал тебе, сказала красная стрела через несколько секунд. Но мы знаем, что этот потенциальный контракт является законным из Лиги, правильно, Авервач? Да, согласилась она. Ну и что, Фхич? Но, конечно, это было оскорбление, но я думаю, что ты можешь переступить через свою голову, если Лига Теней вмешается. Красная стрела только вздохнула в ответ. Да, она может быть, но это также может быть шанс доказать, что она может стоять на своих собственных двух ногах. Может быть, тебе лучше оставить это. Как я могу быть полезен Лиге Справедливости, если каждую неделю буду ползти к ним за помощью? Спросил Красная Стрела. Я думал, ты больше не хочешь иметь с этим ничего общего. Красная Стрела не потрудилась ответить, главным образом потому, что ее взгляд был устремлен на подъехавший лимузин. Да и весь мир тоже, включая кота Гранта, который тоже посмотрел на него. И теперь, всемирно известный дипломат, который принесет беспрецедентные переговоры о мире, прибыл, и это Лекс Лутер. И действительно, самый известный в мире лысый миллиардер вышел из лимузина в сопровождении темноволосой женщины, которая стоически стояла, скрестив руки на груди. Красная стрела впитывала все это, удивляясь, как ее жизнь дошла до такого. Она защищала Лекса Лютера от убийства, но полагала, что политическая подоплека случившегося будет даже больше, чем профессиональная гордость. «Это Лутер», — сказала она. «Тея, может быть, тебе не стоит вмешиваться», предупредил ее Авервотч. Это предупреждение не было коротким. Лекс пожал руки нескольким людям в толпе. Он повернулся к Кэт с улыбкой на лице. Как всегда самодовольный и уверенный в себе, Лекс заставил желудок Тей сжаться в узел, когда он приблизился к толпе. «Я просто здесь как обеспокоенный гражданин мира, надеясь, что сегодня это будет означать, что мы немного более спокойны», сказал Лекс. «Я думаю, что пришло время Северной и Южной Реалазии понять, что их разделяет только граница, но на самом деле мы все граждане мира». Красная стрела оторвала взгляд от Лекса и заметила в толпе убийцу. Она знала это, она заметила убийцу, это был Чешир. Чешир, который был в идеальном положении, чтобы вытащить Лекса Лютера и потенциально вызвать международный инцидент в этом процессе. Хорошо еще, что Красная стрела был в идеальном положении, чтобы вывести Чешир из строя. Она пустила стрелу, от которой Чешир уклонился. Следующее движение приведет к тому, что красная стрелка упадет на землю. Чешир отступил назад и затем бросил сюрикен в красную стрелу, которая избежала его. «Вы не тот человек, которого я ожидал увидеть здесь», — сказал Чешир. «Но ты же не стоишь у меня на пути». Чешир замахнулся на красную стрелу, которая уклонилась от удара, пригнув голову. Удар от убийцы заставил лук красной стрелы упасть на землю. Отстреливаясь, красные стрелы вступали в какие-то рукопашные схватки, и чешерцы летели вниз на землю, а перепуганные люди их рассеивали. Подняв свой лук, красная стрела выпустила стрелу вниз на землю. Раздался громкий хлопок, и чешир оказался замурованным в сетку. Она изо всех сил пыталась вырваться из стрелы, но, несмотря на все свои усилия, не могла выбраться из нее. Внезапно полицейские, наконец, набросились на них. Чешир мирно сдался им, и ее глаза остановились на красной стреле. Затем полицейские навели свои пистолеты на красную стрелу. Красная стрела положила руку на лук, прикидывая, сколько выстрелов ей понадобится, чтобы добраться до полицейских, и вероятность того, что ее застрелят в процессе. «В этом нет необходимости», — заявил Лекс. «Эта молодая леди спасла мне жизнь». Лекс подошел к офицерам и сказал им что-то, чего красная стрела не расслышал. Они расслабили свое оружие. Однако красная стрела не успокоила ее, особенно когда Чешир все еще был здесь. Несмотря на то, что она была в наручниках, красная стрела не выпускала хитрого убийцу из поля зрения. Что-то во всей этой ситуации просто пахло гнилью. «Я не знаю, как вы узнали о покушении, но я благодарю вас», — сказал Лекс. «Красная стрела, не так ли?» Тиа стоически кивнула в ответ. Она ненавидела тот факт, что Лекс в значительной степени спас ее от ареста. Лекс сделал ей знак следовать за ним, что Тиа и сделала, хотя и неохотно. «Лига выбрала тебя из всех людей», — сказала Тиа. «Ну да, это совсем не то, что раз Аль-Гул и я принадлежим к одному и тому же загородному клубу», — усмехнулся Лекс. «Правда заключается в том, что есть люди, которые не заинтересованы в объединении этих двух стран. Они хотят сохранить Северную и Южную Реалазию на противоположных концах политического спектра по своим собственным причинам. Я надеялся сегодня изменить некоторые умы и принести миру просветление. Я здесь с миссией мира и несмотря на то, что некоторые говорят обо мне, сегодня я на стороне ангелов». Скептицизм распространился в голове лучника. История Ликса говорила сама за себя. «Чтобы быть честным, у тебя есть свои собственные интересы», — сказала красная стрела очень обвиняющим тоном. «Да, временами», — согласился Лекс, — «но сегодня у меня есть интересы в этом мире. Мир может быть так же полезен для бизнеса, как и война». Они остановились, и Лекс жестом велел своему телохранителю убедиться, что за ними никто не последовал. В конце концов, Лига Теней была бы небрежна, если бы послала только одного убийцу, чтобы убить его, если бы они действительно хотели моей смерти. Я хочу, чтобы вы расследовали это нападение и выяснили, каковы их истинные намерения, сказал Лекс. И что еще более важно, если Чешир это верхушка айсберга. Лекс положил руку на плечо красной стрелы, и та с отвращением отстранилась. Я даже заплачу тебе за твою прекрасную работу, сказал Лекс. Мне не нужны твои кровавые деньги, сказал красная стрела. И ты предлагаешь свои услуги бесплатно, с интересом заметил Лекс. «Это большая честь для женщины вашего положения». Тиа задумалась, какого черта Лекс имел в виду. Как бы то ни было, ей действительно нужно было расследовать это дело, но не для Лекса, а для того, чтобы убедиться, что этот саммит пройдет так, как планировалось. Напряженность была уже высока, и у нее было чувство, что эта попытка убийства приведет к тому, что пальцы будут направлены в некоторые уже враждебные воды. Тиа провела рукой по лицу и вздохнула. «Хорошо, я дам тебе знать, если что-нибудь узнаю», — сказала Тиа. «Приятно слышать», — сказал Лекс. «Знаешь, если это так глубоко, может быть, тебе стоит позвать кого-нибудь на помощь», — сказал ей Овервотч, когда Тиа отошла подальше от Лекса. «Я могу позвонить «Нет, Фелисити», — прошипела Тиа. У красной стрелы не было терпения наблюдать за тем, как мать присматривает за ней на протяжении всего этого расследования. У нее было несколько идей, как начать все сначала. «Ладно, может быть, вам стоит сначала пойти и поговорить с Чеширом. Это может быть лучшим способом начать расследование», — предложил Овервотч. Именно об этом и думала Тиа. Чешир наверняка был в курсе, но Тиа уже знала, как проскользнуть к этой женщине. Она просто должна быть осторожна, потому что обычно убийцы путешествуют стаями, а у Чешира было несколько союзников. Проведя большую часть уикенда вместе, Донна, Гарри и Миган готовились к своему первому дню в школе Хаппы Харбор Хиггсчелл. Донна и Миган были заинтригованы больше, чем Гарри, хотя Гарри сохранял счастливое выражение лица ради девочек. Карин, Джон и Диана стояли, готовые проводить их. «Первый день нового образования», — задумчиво произнес Шон. «А еще есть ритуал школьного обеда, который я нахожу самым интригующим». «О, это будет так захватывающе», — сказал Эмган. «Это будет похоже на новое приключение. Кто знает, какое волнение мы найдем». Гарри только улыбнулся Миган. Она была очень взволнована старшей школой. Лично Гарри надеялся на хороший день, чтобы расслабиться. Он сомневался, что этот материал будет для него такой уж большой проблемой. «Донна, ты будешь самой лучшей и продолжишь учиться», — сказала Диана. «Конечно», — сказала Донна с улыбкой. «Мне нужно поддерживать свою репутацию. Я подумываю о том, чтобы попробовать себя для... О, мы должны быть болельщицами», — крикнула Миган. Донна покачала головой и поймала взгляд Гарри, нахмурившись. Она не была уверена в этом, но Миган казалась чрезвычайно взволнованной всей этой перспективой. Карин помахала рукой, чтобы Гарри подошел к ней, и Гарри последовал за ней через комнату. Карин с улыбкой посмотрела на него и сказала: «Знаю, знаю», — сказала Карин, — «но это же просто для поддержания приличий. Я думаю, что тот факт, что вы сдали такой высокий тест, означает, что у вас не будет никаких проблем с проблемами средней школы. И я знаю, что ты будешь самым лучшим». «Эй, у меня нет никаких проблем с этим», — сказал Гарри. «И это всего лишь год», — сказала Карин. «Даже если ты достаточно умен, чтобы вести занятия, это закончится прежде, чем ты поймешь это. И только подумайте о всех привлекательных пожилых людях, с которыми вы собираетесь встретиться. Ну, это хоть какая-то поддержка, если она вообще была». Лейс и Клэр подошли к краю лестницы. Гарри с улыбкой повернулся к ним. «Ты его сделал», — сказал Гарри. «Конечно, мы сделали это», — сказала ему Клэр с улыбкой. «Я помню, как нервничали мои родители, когда меня в первый раз отправили в школу. Конечно, для меня это был детский сад, но они были напуганы до смерти, потому что это был первый раз, когда я остался один, и они надеялись, что ничего не случится, потому что я не знал своей собственной силы в течение некоторого времени. Но ты же все сделала правильно», — сказал Гарри. «Да, самый лучший», — сказала Клэр. «Но ты не можешь винить моих родителей. Мое удочерение было не совсем обычным, и если бы у кого-то была причина разобраться в этом, у них было бы много проблем. Они бы тогда взбесились из-за инопланетянина, ну и весь мир тоже. Теперь, с суперженщиной, все намного лучше», — сказал Гарри. Клэр просто расплылась в улыбке. Она надеялась на это, и большую часть времени Гарри был прав. «И все же иногда мне казалось, что некоторые люди все еще цепляются за старые предрассудки. Мне нужно быть в самолете примерно через 30 минут», — сообщила Лейс. «Я взял интервью у одного высокопоставленного правительственного чиновника в Северной Риалазии. Он будет очень большой, даже огромный. Надеюсь, ты будешь держаться подальше от неприятностей», — сказал ей Гарри. Лейс уперла руки в бока и расплылась в мягкой улыбке. «С каких это пор у меня неприятности?» — спросила Лейс. «С того самого момента, как я тебя встретила», — с усмешкой заметила Клэр. «Но, серьезно, будь осторожен. Она будет следить за новостями, не только ради Лейс, но и из-за того, что Лекс Лутер был там, и Клэр знала, что его присутствие там не означало ничего, кроме неприятностей. Лига только что узнала, что он был арбитром, выбранным Организацией Объединенных Наций в 11 часу. «Ладно, удачи тебе, не делай ничего такого, чего бы я не сделала», — сказала Лейс с улыбкой и обняла Гарри, прежде чем уйти. «Не делай ничего такого, что сделала бы и Лейс», — вполголоса сказала ему Клэр. «Я все слышал, Смолвиль». Гарри улыбнулся и повернулся к Миган, Донне и их троице, чтобы принять вызов старшей школы. Же он натер палец от своих глаз. «Время летит так быстро», — сказал Шон. «С ними все будет в порядке», — сказала Диана. Она знала, что Гарри сможет быть там, если Миган и Донне что-нибудь понадобится, и они будут там для них. Они все были готовы к этому опыту. Диана посещала некоторые занятия в колледже во время своего пребывания в мире мужчин, и она находила их чрезвычайно интересными, хотя некоторые из учителей не привносили этот предмет в жизнь так много, как они должны были бы. Красная стрела проскользнула мимо охранников, которые двинулись к другой стороне тюрьмы. Они покинули Чешир незапланированно, что было для нее и хорошо, и плохо, если Чешир намеревался вырваться. И все же Красная стрела не упускала эту женщину из виду. Красная стрела подошел к камере, где Чешир небрежно прислонился к стене и смотрел в ночное небо. Ее лицо было под стать широкой, понимающей ухмылке, когда она обернулась. «Что ты задумал?» — спросил Красная стрела. «Почему кто-то нанял Лигу, чтобы убить Лекса Лутера?» «Конечно, вы должны знать, что у Лекса много врагов», — сказал Чешир. «Ты меня забавляешь. Вы приехали сюда совсем один, в очень враждебной политической обстановке, чтобы остановить покушение на убийство человека, которого вы не можете вынести, и у меня нет причин помогать». Красная стрела ничего не сказал. Она оставалась спокойной и собранной, скрестив руки на груди. Она посмотрела на Чешира сверху вниз, и тот расплылся в мягкой улыбке. «Находиться здесь в полном одиночестве чрезвычайно храбро или совершенно глупо», — сказал Чешир. «Может, тебе стоило кого-нибудь сюда привести? Я скажу кое-что о младшей Лиге Справедливости. Они хорошо сражались вместе, потому что прикрывали друг другу спины, но опять же, некоторые из них были слишком заняты. Наблюдая за Суперменом, не могу сказать, что виню их». Чешир расплылся в мечтательной улыбке, которая была в значительной степени шоу, чтобы заставить Красную Стрелу волноваться. «Я могу поручиться за то, что Супермен соответствует своему имени», — сказал Чешир. «Но я уверен, что ты это знаешь, не так ли, Спиди?» «Красная Стрела», — напряженно поправила она Чешира. «О, ну ты же этого не знаешь, не так ли?» — спросил Чешир. «Совсем забыл. Супермен спит только с членами Лиги». Тиа крепче сжала пальцами лук, но не поддалась на уловку Чешира. «Кто нанял Лигу, чтобы преследовать Лутера? Я не задаю вопросов, я просто делаю свою работу», — сказал Чешир. «Хотя, если ты не идешь за Суперменом, тогда, возможно, ты держишься за Зеленую Стрелу. Это занимает каждую унцию силы, которую тебя имеет, чтобы не задохнуться от этих последствий. Хотя, если верить слухам, в эти дни он не очень хорошо стреляет», — сказал Чешир. «Как ты объяснишь, что он и Черная Канарейка больше не одно и то же? Было так много причин, личных причин, по которым любое доверие рушилось, но Красная Стрела не собирался вступать в этот конкретный спор с убийцей. Она надеялась получить хоть какую-то информацию. Взрыв, раздавшийся из-за стены снаружи, заставил его обрушиться. Охранники подошли поближе, чтобы посмотреть, в чем дело, и направили дротики на проверку. Голгофа явилась в облике мастера спорта, который Чеширу не особенно понравился. «Это должен быть ты», — проворчала она. «Нищие не могут выбирать, малышка», — сказал ей мастер спорта. «Пошли отсюда». Дуэт покинул это место, а Красная Стрела погналась за ним, как только она пришла в себя. Чешир исчез со стены так же быстро, как появился мастер спорта. Она получила какой-то шум в ухе, блокирующий ее соединение с Вервач. «Зеленая Стрела быстро нашел тебе замену, не так ли?» — насмехался над ней мастер спорта. «Раз уж ты такой испорченный товар, они должны начать называть тебя сломанной стрелой». Удар ногой в живот сбил Красную Стрелу с крыши. Она еле удерживается, чтобы не рухнуть на землю, а из ее тела вырывается дыхание. «Тея, я в порядке», — сказала она. «Спортивный мастер вырвался из Чешира, и я собираюсь взять их след прямо сейчас. Сегодня вечером просто становилось все лучше и лучше». В тот момент, когда Гарри, Меган и Донна прибыли в среднюю школу Хэппи-Харбор, все взгляды были устремлены на Гарри. Многие из них были привлекательными женщинами, а учитывая отсутствие мужчин в школе, они выделялись в толпе еще больше. Соотношение примерно один мужчина на каждые 5 или 6 девочек, и некоторые из мужчин выглядели довольно болезненно. Донна закрыла глаза, и Гарри положил свою руку на ее, улыбаясь ей. «Привет», — сказала темноволосая девушка, махнув рукой в их сторону. К ней присоединились высокая соблазнительная негритянка, одетая в красивые обтягивающие шорты и майку, и невысокая черная женщина с волосами до плеч, одетая в униформу черлидера, похожую на эту. «Привет, мы здесь новички», — сказала Меган. «Мы заметили», — сказала более высокая черная девушка, оглядывая их. «Ты вроде как выделяешься, вы должны посмотреть». «И это тот же самый взгляд, что и в прошлом году», — с улыбкой ответила девушка пониже ростом. «Во всяком случае, первая девушка, которая заговорила. Меня зовут Венди. Харрис и рад с вами познакомиться». Карен Бичер прокомментировала более низкая из двух других девушек. «Анисса Пирс», — сказала она, пожимая всем руки. «Меня зовут Гарри Кент», — сказал Гарри. «Меган Морс, Донна Трой. Ну что ж, приятно познакомиться, не волнуйтесь, если вы нервничаете, это может быть довольно большая школа. Но кстати, а где твоя классная комната?» — спросила Венди. «95», — сказала Меган. «Мы тоже», — прокомментировала Венди. «Представь себе, что мы вместе учимся в одном классе с мисс Рашман. Там было несколько человек, которые пристально смотрели на всю группу. А если тебе интересно, то после школы у нас будут пробы в группу поддержки», — сказала Венди. Меган чуть не взвизгнула от возбуждения, к явному удивлению Гарри и остальных тоже. «Извини», — Меган с нетерпением ждала проб в команду болельщиц, сказал Гарри. Она всегда хотела им быть. Карин с любопытством смотрела на Меган. «Значит, в твоей старой школе не было команды болельщиц?» – спросила Карин. «Нет, я училась на дому», – ответила Меган. «Мы все были там, но мы были друзьями долгое время, и мы решили, что нам нужно получить один год реального школьного опыта, прежде чем мы отправимся в колледж. По телевизору это казалось так круто». Венди, Анисса и Карин уставились на Меган, а Гарри только улыбнулся. Он понимал, что она может быть приобретенным вкусом, пока вы действительно не узнаете ее, и Гарри хорошо знал ее. «Я все время говорю ей, что это совсем не похоже на то, что показывают по телевизору», сказала Донна, пожимая плечами. «Так ты тоже хочешь попробовать себя в команде болельщиц, Донна?» спросила Венди. «Я не знаю», ответила Донна. «Это было бы здорово», ей сказала Меган. «Может быть», проворчала Донна. «У тебя действительно есть телосложение для этого?» предложила Карин. Анисса только покачала головой и посмотрела на Донну. Да, у нее было довольно хорошее телосложение, трудно было не заметить ее телосложение. «Может быть, она не хочет быть черлидершей», предположила Анисса. «Ты же знаешь, что не все из нас созданы для такой подготовки, хотя я думаю, что она бы хорошо присоединилась к футбольной команде. Единственная девочка в футбольной команде в прошлом году, что вызвало некоторое волнение у некоторых мальчиков в команде, пока Анисса не проявила себя. Тренеру было наплевать, пока Анисса упорно играла и помогала доводить домашний чемпионат до счастливого максимума. «Не волнуйтесь из-за того, что вы новички», сказала им Венди. «Анисса была новенькой в прошлом году, я тоже, Карин была здесь единственной с самого начала». «Три долгих года», сказала Карин. «Нам лучше найти наши шкафчики», сказала им Меган. «И мы не хотим опоздать на наш урок в ее первый день. Тогда увидимся в классе», сказала Венди, когда они втроем проходили мимо. В тот момент, когда девочки подумали, что они были вне пределов слышимости, Анисса просто вздохнула, когда она смотрела, как Гарри уходит. Она посмотрела на стайку девушек, некоторые из которых разговаривали вполголоса, и хихикающие голоса, которые раздражали уши Анисы. «Бедный мальчик смотрит на меня так, словно это свежее мясо», сказала Анисса. «Ну, если ты так беспокоишься, то почему бы тебе не присмотреть за ним?» спросила Карин. «Я не думала, что он будет в твоем вкусе быть парнем, и кроме того, я думаю, что он с ними обоими, кстати». Прокомментировала Анисса. «Не могу сказать, что я осуждаю его вкус, и я не могу сказать, что виню кого-то из них, хотя они могли бы быть намного более тонкими об этом», прокомментировала Венди, складывая руки. «Но это был тяжелый год для многих из нас. Это было правдой, многие из их друзей и одноклассников и некоторые из учителей не вернутся в школу после нападения амазонки с биологическим оружием. Некоторые из мальчиков, которые действительно выжили, выглядели довольно хрупкими, и многие даже не могли посещать школу, имея очень хрупкие системы иммунитета, несмотря на то, что пережили худшие из вируса. Вот почему кто-то вроде Гарри, приехав сюда, поймал бы планетарный интерес. Если сначала у вас ничего не получится, попробуйте еще и еще раз». Хотя еще одна мантра сильно ударила по красной стреле, и это было определение безумия, пробовали одно и то же снова и снова и ожидали разных результатов. Она напала на след Чешира и спортсмена. Они были в процессе встречи с кем-то, и это была голова самого демона, Рас Аль Гул. «Первая попытка убить Лютера была сорвана», прокомментировал Чешир. «Да, и я понимаю, что наш скользкий друг повысил уровень безопасности», сказал Райес. «Но лига хороша в эксплуатации дебютов, и мы нанимаем только лучших». «Да, просто дай мне 5 минут побыть наедине с хромовым куполом, и я заставлю его плакать, дядя», сказал мастер спорта. «Никто не собирается вмешиваться в мои планы», сказал Райес. «Даже не та девушка». Взгляд Ра метнулся в сторону Насеста Тей. Мастер спорта проследил за взглядом Ра, и Тя отпрыгнула в сторону от взорвавшегося дротика, а затем спустилась вниз. Она поняла, что джига закончилась, и лига была у нее на хвосте. Глухой стук ее сердца сигнализировал о всплеске адреналина. Тя выпустила осветительную стрелу, чтобы защитить свой побег и исчезнуть в тени, с минимальными трудностями. Это было бы только отвлекающим маневром, и Тя должна была избавиться от лиги. Если Рас Аль Гул проделал этот путь сюда, то это было намного больше, чем она думала. Гарри, Донна и Меган заняли места рядом друг с другом, а Карин, Венди и Анисса также заняли места рядом с ними. В другом конце комнаты стояла блондинка, одаривая Гарри добродушным взглядом, и Гарри просто взял ее небрежно. В комнату стремительно вошла очень привлекательная рыжеволосая женщина. Она была великолепна, и в то же время выглядела так, как будто у нее был серьезный бизнес, и любой, кто пересекал ее в классе. Она написала свое имя на доске, мисс Натали Рашман. Она перевернулась и включила новости, где ситуация в Риалазе только обострялась. Образы сражений Красной Стрелы и Чешира привлекли внимание Гарри, и он задался вопросом, что же, черт возьми, только что произошло. К несчастью, у Гарри был целый семичасовой день, прежде чем он сможет что-то узнать, и к тому времени весь этот хаос закончится. И мы всего в нескольких часах езды от первых мирных собраний, где Лекс Лютер заявил, что, несмотря на покушение на его жизнь, он намерен пройти через это. Многие в Организации Объединенных Наций предостерегали Лекса о том, чтобы он предотвратил переговоры, но он должен был это сказать. «Они намерены поколебать основы свободы с помощью нагнетания страха и агрессии», — сказал Лекс. «Если я смело выйду на свет, то обрету силу. Этот саммит пройдет, и сегодня у нас будет мир. Я уверен, что сегодняшние события пройдут так, как и планировалось». Тем не менее, несмотря на слова Лекса, напряженность между обеими странами находится на рекордно высоком уровне, сообщила Кэт. И в Северной, и в Южной Риалазе официальные лица обвиняют другую сторону в нападении, которое едва не заставило Лекса Лютера замолчать навсегда. «Мы сообщим больше об этой истории, как она сломается, а позже, сегодня вечером, перед саммитом, специальное интервью, проведенное Лоис Лейн, высокопоставленным чиновником в Северной Риалазе». Мисс Рашман подошла к телевизору, чтобы включить его. «Но почему эти две страны не ладят друг с другом?» — спросила она. «Они не всегда были в ссоре», — сказал Гарри. «Конечно, были разногласия, но раскол произошел, когда люди на севере отдавали предпочтение более коммунистическому режиму, а люди на юге призывали к капитализму. Раскол в 1950 году был ужасным, и война бушевала почти 10 лет, прежде чем мирный договор вызвал прекращение огня, но он всегда был в лучшем случае слабым. И с обеих сторон якобы есть опасное химическое и биологическое оружие, это пороховая бочка, которая готова взорваться, но на самом деле они потеряли из виду, как много у них было общего. Тысячелетняя история, уничтоженная десятилетней войной». Гарри покачал головой при виде этого зрелища. «Они все одинаковы, люди и риалазийцы», — сказал Гарри. «Это правда», — согласилась мисс Рашман. «Но ведь обе стороны потратили последние 50 лет на то, чтобы услышать, что другая сторона является причиной раскола. Они враги, и им нельзя доверять. Любые доказательства обратного отвергаются как пропаганда. К сожалению, с течением времени эта причина становится все более и более очевидной, поскольку люди, как правило, зациклены и разделены между партийными линиями, а также демонизируют другую сторону. И люди продолжают искать новости, в которые они хотят верить, чтобы подтвердить свои предубеждения», — сказала Анисса. «И все, что не подкрепляет их предубеждения, они сразу же отметают как ложную информацию, как альтернативные факты». «Да, я и сама не смогла бы сказать лучше, мисс Спирс», — согласилась мисс Рашман. Донна и Меган дружно вздохнули. «Совсем как в войне с зелеными и белыми», — подумала Меган. «И Бану», — подумала Донна. «Предрассудки растут из поколения в поколение, и этому учат обе стороны», — беспомощно подумала Меган. «Белый марсианин был убит ее народом из-за того, что состоял в родстве с зеленым марсианином, и зеленый марсианин был отвергнут его обществом, будучи заклеймен как предатель, и это была судьба хуже смерти, учитывая, что никакие мысли не охраняются на Марсе». Гарри сжал руку Меган под столом. «Суть этого в том, что они обречены повторять историю снова и снова, если они не поймут коренную причину того, почему люди идут в конфликт», — прочитала лекцию Натали. «И всегда будут большие разногласия, ведь многие люди потеряли из виду, кто они на самом деле. Многие из нас хотят одного и того же в жизни, но мы слишком много фокусируемся на различиях, а не на вещах, которые сушат нас всех как людей, независимо от расы, религии, пола или национальности. Аминь», — пробормотала Анисса. После школы Гарри сел на трибуне, чтобы посмотреть на отборочные матчи группы поддержки «Шмели», и Анисса присоединилась к нему, чтобы наблюдать за тренировкой с трибун. «Сегодня ты произвел на меня сильное впечатление», — сказала Анисса. «И ты тоже не просто хорошенькая мордашка». «Ну, я пытаюсь учиться у истории», сообщил ей Гарри, наблюдая, как одна из девочек шмыгает носом по колесу тележки. Он действительно надеялся, что Меган и Донна будут лучше. «Я думаю, что даже Рашман обратил на тебя внимание», сказала Анисса. «И она кажется такой же холодной, как лед, ну и личность мудрая. В остальном, она довольно горячая штучка». «Так и есть», согласился Гарри. «Хотя я предпочитаю брюнеток рыжим», сказала Анисса. «На самом деле у меня нет предпочтений», пожал плечами Гарри. «Если только вы не считаете сильными способными женщинами в качестве предпочтения». «Хорошие предпочтения, чтобы иметь», сказала Анисса с улыбкой. «Прошлый год был тяжелым для многих из нас, и много хороших друзей погибло. И большая часть моей команды тоже погибла. Мне очень жаль», сказал Гарри. «И это только из-за какой-то мстительной амазонки», сказала ему Анисса, придвигаясь чуть ближе. «Как раз тогда, когда я начала восстанавливать свою прежнюю жизнь. Я был довольно зол в прошлом году, потому что моя мать выкорчевала мою сестру и меня и переехала сюда, в Рот-Айленд, после того, как мои родители развелись, и я даже не знаю, почему они это сделали, но я справилась с этим, наверное, завела себе друзей. Жизнь многих людей изменилась». Анисса кивнула, как и вся ее прежняя жизнь. Она думала, что ее семья была стабильна, и, честно говоря, возможно, она неправильно читала вздохи. Тем не менее, после событий прошлого года, это заставило ее много думать о том, что она собирается делать со своей жизнью. Гарри улыбнулся. Меган и Донна, казалось, были в одной команде с другими. Анисса схватила его за руку, чтобы привлечь внимание. «А вот и самое интересное», сказала ему Анисса. «Ну и что же?» спросил Гарри. «Просто смотри», сказала Анисса. «Ну что ж, поздравляю, вы оба попали в нашу команду», сказала Венди. «Я думаю, что вы будете превосходными шмелями, и мне действительно жаль об этом». «Насчет чего же?» спросила Донна. Карин и пара других болельщиц позади них вывалили на Донну и Меган полный холодильник Гаттрида. Обе девушки промокли насквозь, их униформа прилипла к стройным и зрелым телам. «Видишь, я же тебе говорила, что самые лучшие», сказала Анисса. «Ты не солгала», сказал ей Гарри. «Значит, ты с ними обеими, не так ли?» спросила Анисса. «Да, но это же очевидно, не так ли?» спросил Гарри. «Совсем чуть-чуть», сказала Анисса. «Еще год назад я бы сошел с ума, но теперь уже не так сильно. Не могу винить твой вкус, или это тоже есть». Скорее всего, она относилась к Гарри с большим вниманием, чем обычно относилась бы к мальчику. Просто что-то в его великолепных зеленых глазах опьяняло ее. «Я неравнодушна к Донне», сказала Анисса, наклонившись немного ближе к Гарри. «Меган, она очень милая и все такое, но немного слишком из ситкома 1980-х годов на мой вкус». Гарри улыбнулся и спустился вниз, чтобы поздравить двух девушек и потенциально помочь им избавиться от их промокшей формы болельщицы. «Раз Аль Гул лично замешан в этом деле», сказала Ти Алексу. Лекс положил руку на ладонь своего подбородка и откинул голову назад, размышляя об этом. «И они попытаются снова», сказал Лекс. «Но ты будешь моим секретным оружием. Если это Чешир или кто-то еще, я думаю, что вы можете справиться с ней и все остальное». Лекс отошел и оставил Тию переодеваться, чтобы она могла смешаться с безопасностью. Она решила, что теперь пришло время проверить ее поддержку миссии. «Так ты все еще собираешься идти за ними одна?» спросила она. «Потому что я думаю, что ты чокнутая, если так поступишь». «Вообще-то ты прав», сказала Тия. «Пора раскрыть мой козырь. Так ты наконец-то позвонишь зеленой стрелке?» «Нет, у меня есть кое-кто еще на примете», сказала Тия. Глава 32. Глава 32. В целом, первый школьный день был завершен. Меган и Донна все еще жужжали, хотя уже заканчивали свою домашнюю работу. Они могли бы сделать это и раньше, если бы не были слишком заняты другими делами. Тем не менее, они были очень взволнованы своим первым днем в школе, и Гарри не совсем ненавидел его. «Я сделал это», обрадовалась Меган. «А ты это видел?» «Я имею в виду, что сначала я нервничал». «Тебе действительно не следовало этого делать», сказала Донна. «Ты был рожден для этого, Хисме. Я думала, что все испорчу, и это было бы очень неловко». «Я не знаю, почему ты волновалась», сказала Меган с мягкой улыбкой. «Ты был рожден для этого. Я имею в виду, что свирепые и храбрые амазонки ни о чем беспокоиться. Вы будете удивительны». Донна не смогла удержаться и улыбнулась. Дело в том, что они оба неплохо справлялись, хотя это был их первый день в средней школе Хэппи Харбор. Гарри вполглаза следил за продолжающимся освещением саммита, каждую минуту ожидая начала интервью Лейс. Как только Меган и Донна закончат, и как только они освободятся для сегодняшнего вечера, он и Меган отправятся обратно в пентхаус. Зажегся свет, и возвращение Марины в пещеру показало ее прибытие. Она улыбнулась, когда встретилась взглядом с Гарри. «Первый день в школе прошел хорошо?» – спросила Марина. «Отлично», – сказал Гарри. «Как у тебя все прошло?» «Мы только что закончили уборку после нападения Манты», – сказала Марина. «Занятия должны возобновиться через пару недель. До сих пор не знаю, куда делась черная Манта. Моему отцу интересно посмотреть, куда он ушел». Гарри левитировал книги с дивана на другой стол, чтобы позволить Марине сесть. «Мама шлет тебе свои извинения и говорит, что вернется через неделю, чтобы возобновить твои занятия», — сказала Марина. «С нетерпением жду этого момента». Через секунду из разговора Гарри вывел трескучий звук. Он перешел в соседнюю комнату. «Это может быть чей-то сигнал бедствия». Мирина последовала за ним секундой позже. «Наблюдение за пещерой продолжается. Здесь кто-нибудь есть?» «Это Супермен», — сказал Гарри. «Что я могу для вас сделать?» «Довольно грубый вопрос», — заметила она. «Но сейчас дело не в этом. Я хочу знать, как много вы знаете о ситуации в Тапи. Напряжение растет. Лутер вовлечен. На его жизнь было совершено покушение», — сказал Гарри. «Ну, это в значительной степени покрывает все это», — сказал Овервотч. «Но тебе нужно знать гораздо больше». Гарри и Марина оба прислушались к тому, что она говорила. «Это очевидно, как будто Север никогда не хотел переговоров с нами», — сказал лидер Южной Реалози. «Они не интересны в дискурсе, особенно с их верховным лидером и его ракетами. Если бы у нас не было нацеленных на вас ракет, то Юг штурмовал бы наши границы и подчинил бы наш народ нарушенной власти», — прокомментировал лидер Северной Реалози. «С помощью их американского старшего брата, все во имя свободы, конечно. Значит, у вас есть ракеты, вы это признаете», — сказал лидер Южной Реалози. «Не больше, чем ты, мой друг», — сказал представитель Северной Реалози. «Если мы узнаем, что вы стояли за этим нападением, мы без колебаний примем необходимые меры для защиты наших границ». Ба, за сегодняшними событиями стоял трусливый Север. «Этот джентльмен-капиталист, и нет ничего, что вы не можете вынести больше, чем джентльмены», — твердо сказал Лекс. «Я ценю то, что тебе нужно вытянуть все это из своих сестер. Я действительно так думаю. Но вы должны оценить более широкую картину. Вожди Севера и Юга обратили свое внимание на этого человека. Один из них, казалось, был более склонен выслушать его, чем остальные. Вы все братья, единственное, что вас разделяет, эта граница», — сказал Лекс. «Тысячи лет общей культуры стерли с лица земли 50 лет недоверия. Ну, вы должны ценить то, что у вас есть общего, а именно, традиционная чайная церемония «Милость».